оперативного руководства вермахта генерал-лейтенанта Вибана. Примечание. Макс фон Вибан, 1888 года рождения, генерал-лейтенант с 5-2 до апреля 1938 года, начальник управленческой группы руководящего штаба. Все они заклинали меня побудить фюрера отказаться от выступления. Ну, конечно, я и не думал задавать фюреру хоть один единственный вопрос по этому поводу, однако обещал, но уже спустя какое-то короткое время сообщил им отрицательное решение. Фюрер так никогда и не узнал об этом, иначе его оценка командования сухопутных войск явилась бы уничтожающей, а именно этого я и хотел не допустить. 12.03.1938 года в 6 часов утра фюрер и я вылетели из Берлина. Он хотел лично присутствовать при триумфальном вступлении вермахта на свою родину, Австрию, и сопровождать войска. Мы прежде всего отправились на командный пункт генерала фон Бека, который доложил о действиях и маршрутах продвижения войск, поскольку фюрер пожелал нагнать и лично приветствовать их. Федор фон Бок, тогда генерал пехоты, командующий 8-й армией, предназначенной для вступления в Австрию. Отсюда состоялся памятный разговор с Муссолини, которому фюрер с курьером, вылетевшим самолетом ранее, послал написанное от руки описание своих действий. Муссолини подтвердил получение и поздравил Гитлера с успехом. В ответ на это Гитлер произнес свои знаменитые слова: «Дуче, я никогда не забуду этого». Примечание. Здесь Кейтелем допущена явная ошибка. 11.03.1938 года Гитлер говорил со своим курьером, принцем Филиппом Гессенским, зятем итальянского короля Виктора Эммануила III. Принц передал из Рима согласие Муссолини с аншлюсом Австрии, на что Гитлер ответил темпераментными заверениями, что он никогда не забудет этого одобрения со стороны дуче. 13.03.1938 года он послал Муссолини телеграмму с приведенными выше словами. О каком-либо телефонном разговоре Гитлера с Муссолини ничего не известно. В полдень мы при нескончаемом ликовании населения медленно проезжали через Браунау, город, где в 1889 году родился Гитлер. Он показал нам школу, где учился. Примечание. В действительности Гитлер никогда не учился в школе города Браунау. Его отец, королевско-императорский австрийский таможенник Алоис Гитлер, был переведен оттуда через год после рождения будущего фюрера. Хотя нам постоянно приходилось задерживаться из-за обгона движущихся войск и из-за восторженных толп народа в каждой деревне и каждом населенном пункте, вечер мы все же провели во втором отчем городе Гитлера — Линце. Было уже темно, когда мы вместе с подсевшим к нам в машину у въезда в город Зейс-Инквартом въехали в Линц. Примечание. Артур Зейс-Инквард в течение 2 дней до аншлюса 11.12.3.1938 года австрийский федеральный министр, в 1940-1945 годах имперский комиссар Нидерландов, вместе с Кейтелем был подсудимым на Нюрнбергском процессе, казнен по приговору суда. Гитлер произнес перед собравшейся на рыночной площади толпой речь с балкона ратуши. Людская масса была в неописуемом восторге. Ничего подобного мне до сих пор видеть не доводилось. Разумеется, ни о какой стрельбе при наступлении наших войск я и не думал, но такого приема никак не ожидал. Следующий день, воскресенье, мы пробыли там же. Он, Гитлер, был очень занят правительственными делами, аншлюс. После полудня прошел короткий парад германских и австрийских войск перед нашим отелем, Вайнсингер. На следующий день состоялось грандиозное вступление наших войск в Вену.